Ирина Мясникова. Девушки после 50. Вероника влетела в салон так, как будто за ней гналась стая возмущенной общественности. Она скинула куртку на диван для посетителей и плюхнулась сверху. «Ну?» — поинтересовалась Ольга, выключив фен и оторвавшись от головы Илины. «Ну?» — Илина тряхнула безукоризненной головой с безукоризненной стрижкой. Обе они, Ольга и Илина, смотрели на Веронику через зеркало. Вероника сверкнула глазами в сторону Сергуньки, который за соседним креслом оглаживал бритвой лысую башку своего постоянного клиента. «Вероника Сергеевна!» — пропела Оксанка, видимо, вспомнила, что она тут администратор. «Вам чая или кофе?» «Кофе давай», — велела Вероника, — «только с сахаром». «Вам сколько ложек?» «Две. Нет, три клади. У нас ложки-то какие-то лилипутские». Ольга тем временем опять включила фен и продолжила усиливать безукоризненность Илины. При этом она периодически через зеркало поглядывала на Веронику, чувствовалось, что та сейчас лопнет от нетерпения. Дело в том, что накануне Вероника ходила на встречу одноклассников. Эти одноклассники решили собраться в честь 35-летия выпуска. Сама Ольга ни на какие подобные встречи со своими одноклассниками не ходила. Вернее, сходила один раз на такое же вот сборище, только в честь 20-летия. Поняла, что ей там скучно, и после на предложение организаторов отвечала вежливым отказом. Также скучно Ольге было учиться в школе. Ни учеба, ни взаимоотношения с одноклассниками особого интереса у нее не вызывали. Ну, с Ольгой-то все понятно. Она серая моль и летучая мышь, середнячок. Во всяком случае, таковой была в школьные годы. А вот Вероника — другое дело. Вероника — звезда, девочка-мечта, центр притяжения всех подростков микрорайона. Правда, и она бы тоже ни на какую встречу не поперлась, если бы организаторы не пообещали, что явится сам Еремеев. Этот Еремеев был первой любовью Вероники. У них там даже в школе чего-то такое было, что детям до 16 не знать, ни тем более делать не разрешается. И вот за пару недель до мероприятия Веронике позвонили и сообщили, что великий Еремеев дал согласие на участие и прилетит аж на собственном самолете. Посему Веронику собирали на выход всем миром. Илина даже пожертвовала ради такого дела свою бесценную сумку «Гермес», а Ольга, можно сказать, оторвала от самого сердца новые, ни разу не надеванные туфли «Балденини». Даже Сергунька принял посильное участие в экипировке Вероники, сняв с себя медальончик фирмы «Дамиани». Наконец клиент Сергуньки одобрил свою сверкающую лысину, внес деньги за Сергунькин труд в кассу, послал всем присутствующим воздушный поцелуй и удалился. «Ну же, Вероника Сергеевна, рассказывайте, не томите!» Сергунька прижал руки к груди. «Ну чего рассказывать?» Вероника шумно выдохнула. «Я старая корова». «Как это?» — не понял Сергунька. Илина с Ольгой оторвались от зеркала и развернулись. «Очень просто!» Вероника поставила чашку на журнальный столик и расстегнула цепочку на шее. «На вот, спасибо тебе!» Она протянула Сергуньке медальон. Тот быстро его надел и уставился на Веронику. «И вам, девочки, спасибо!» Вероника достала из полиэтиленового мешка сумку Илины и Ольгины туфли. Все это она очень красиво установила на столике рядом с чашкой. «Хоть Балденини на цепи, хоть лабутены!» «Старая корова есть старая корова, вместо лица гермес не повесишь». Илина молниеносно вскочила с кресла и подошла к Веронике, схватила ее за подбородок и повертела упомянутое лицо в разные стороны. «Нифига подобного», — заявила она, закончив осмотр. «Безукоризненная работа, ни одного шва не видно, ботокс еще в силе, губы как у малолетки. Где корова-то?» «А глаза?» — спросила Вероника. «Чего глаза?» «Глаза старые!» «В каком месте они у тебя старые?» Илина опять принялась рассматривать лицо Вероники, даже поскребла ногтем под правым глазом. «Внутри они у меня старые! Внутри!» «Внутри они у тебя умные!» «Вот!» «А у молодых глаза глупые!» «Фигня какая-то!» Ольга фыркнула и принялась сметать волосы Илины. «Ольга Викторовна, сейчас, сейчас, я все сделаю!» К ней подскочила Оксана и отняла швабру. «Девочки!» — Ну, объясните же, наконец, что происходит!» Сергунька всплеснул руками. «Да, Вероник, кончай тут страдания перуанские разводить. Рассказывай по порядку, а то курить охота». Ольга уперла руки в бока и строго посмотрела на подругу. «А мне кофе можно?» — поинтересовалась Элина. «Сейчас, сейчас!» — Оксана бросила швабру и кинулась на кухню к кофемашине. «Так!» — рыкнула Ольга, отчего Оксана замерла на полдороги и встала, как вкопанная. «Пейте тут кофе пока, а я пойду курну. Без меня не начинать!» Ольга вышла на крыльцо во внутренний двор и закурила. На улице, как и на душе, было муторно. Для определения подобной погоды в великом и могучем русском языке имелось слово «промозгло». Однако Ольга называла такую погоду «мозгливой». Даже курить расхотелось. Она потушила сигарету и вернулась назад. Там уже все присутствующие вооружились чашками с кофе. Швабра по-прежнему валялась на полу в центре зала. «Оксан, я тебя уволю нахрен!» Ольга уже устала бороться с бестолковой девицей. «Ты на работу ходишь кофе пить или уши греть?» Оксана вскочила, взялась за швабру. Ольга уселась на диван рядом с Вероникой. «Ну не томи уже, докладывай!» Ольга посмотрела на часы. «У меня следующий клиент скоро». «Да чего рассказывать?» Вероника поерзала на своем месте. «Пришла, поглядела на наших старперов. Лица помятые, одетые кто во что. В целом никак. Как говорится, без слез не взглянешь». «То есть ты одна на Гермесе?» — уточнила Элина. «Естественно. Еще и платье Шанель ведь нацепила». «То самое, да?» — Сергунька захлопал в ладоши. «Хорошенькое такое, ну, с распродажи прошлогодней», — пояснил он собравшимся. «Помните, мы все тогда хорошо отоварились?» «Помним, помним». Ольга махнула рукой в сторону Сергуньки, чтобы заткнулся. «Ну и этот тут уже. Костюм дорогой. Парфюм прекрасный, но рожа, видели бы вы эту рожу, и рожа, и пузо вот-вот лопнет», — Вероника хихикнула, — «и бороденка эта дебильная, а-ля Чехов». «Знаю-знаю», — Сергунька опять не удержался от комментария, — «это чтобы брыльки не видно было, брыльки отвисают, а они их бородкой прикрывают». Сергунька даже по лицу себя похлопал, показывая, как бородка закрывает брыльки. «Ну, не знаю, что там у него отвисать может. Морда как барабан». «А почему бородка-то дебильная?» — поинтересовалась Элина. «Мне вот нравится. Интеллигентно так». «Это у Чехова интеллигентно», — пояснила Вероника на благородном лице. «А тут морда пасконно сермяжная, круглая, красная, да еще это бороденка клинышком. И туда же меня прихватывать кинулся». «Ну, а ты говоришь, старая корова? Чего корова-то?» — фыркнула Ольга. «Того. Уселись за стол, этот рядом угнездился со своим пузом, все приобнять норовит. Я-то понимаю, зачем все собрались и смотрят ему в рот. Думают, сейчас он, как Путин, всех своих дружков бывших на хлебные места пристроит и к себе в «Газпром» заберет. Я и сама, каюсь, думала, грешным делом попрошу. Может, Гришку моего куда-нибудь к делу, к хорошему приобщит?» «А он не как Путин оказался». На лице Сергуньки воцарилось глубокое разочарование. «Да какой там Путин? Ему до Путина как до неба. Он нас всех учить принялся. Как нам жить и все такое. В общем, мы все неудачники. Рассказал нам про известную английскую мудрость. Если ты такой умный, то где твои деньги? Фотографии показал, новая жена, новые детки. А сам при этом все норовит меня по жопе погладить. Ну, тут я и не удержалась. Сорвалась». «Врезала ему по полной?» Сергунька придвинулся ближе и заулыбался. «Врезала!» Вероника тоже широко улыбнулась. «Говорю, где б ты был такой умный, если б не женился на своей старой жене по расчету? Кто б тебя в «Газпром» взял такого умного? Мы тут, конечно, лохи и неудачники, но про твои умственные способности все доподлинно знаем. Или для того, чтобы удачно жениться, нужны особые мозги?» «Но тут ты не права», — вставила Элина. — «Чтобы удачно жениться, нужны именно особые мозги». «Холодная голова, как у чекиста», — добавил Сергунька, — «и нейлоновое сердце, помните? Только шелковое сердце не пылает и не болит. Только шелковое сердце никогда не будет любить», — пропел он с чувством. «Ага, Вероника рассмеялась. Тут староста наша Ежова, дура набитая, отличница, комсомолка, престарела и говорит: «Вероника, ну зачем ты так? Витя же на собственном самолете прилетел. Вот у тебя есть свой самолет?» «Идиотка! Я ей говорю, можно подумать, у него есть свой самолет? Это они там уже так оборзели, что казенный самолет своим считают. А «Газпром», между прочим, народное достояние. Наше с вами достояние. А такие вот упыри его узурпировали и носятся на «Газпромовских» самолетах по своим личным делам в то самое время, когда вверенные им предприятия в убытках, как в шелках». «А я бы на частном самолете прокатился», — Сергунька мечтательно закатил глаза. «Я каталась», — сообщила Элина. «Чего там говорить? Хорошо?» «Конечно, хорошо», — согласилась Ольга. «Я бы на месте этого твоего Еремеева тоже воспользовалась служебным положением. Кто бы не воспользовался. Некоторые не то что частного самолета. Салон бизнес-класс только в кино видели». «Хорошо, убедили». Вероника подняла руки вверх. «Я бы тоже воспользовалась, еще бы и вас всех прокатила. Но я бы ни за что не стала хвастаться перед вами и рассказывать, какие вы дураки, а я умная». «Ну чего ты хочешь?» Элина пожала безукоризненными плечами. «Он же мужик. Ну, козел по определению». «Но-но-но!» — Сергунька надул губы. «Ты, Сергунька, человек», — исправила Селина, — «с большой буквы. Ну, чего дальше было?» «А ничего. Этот фраер взял и назвал меня завистливой старой коровой, а я встала и ушла». «И чего? Расстроилась, что ли?» — удивилась Ольга. «А ты бы не расстроилась?» «Ни на секунду. Я понимаю, тебе бы такое кто-нибудь значимый сказал, особенно уважаемый тобой человек. А так, да еще от обиды. Ты же его тоже приложила, будьте здрасте». «Я по делу». «Но где я, корова?» Вероника встала и повертелась перед зеркалом. «Ну, честно говоря, есть маленько». Элина подошла и встала рядом. Лучше бы она этого не делала, а то всем сразу стало понятно, что Веронике до безукоризненной фигуры Элины, как тому самому Еремееву до Путина. «Жрать надо меньше, особенно в нашем возрасте». «В каком таком нашем возрасте?» — возмутилась Вероника. «Мне всего-то 52». «Вот именно», — Элина усмехнулась. «Ты еще девчонка сопливая, а уже брюхо распустила. Сахару ей, видите ли, 3 ложки подавай. Что с тобой будет, когда ты пойдешь за пенсионным удостоверением?» «Ничего не будет. К тому моменту ни пенсии, ни удостоверений уже не будет. Это только некоторым так везет». «Да», — Элина кокетливо поправила челку, — «как там говорят англичане, если вы такие умные, то где же ваша пенсия?»